по спине извозчика, по моим коленям. Разливы спелых хлебов дремали полуденной дремотой. Полуденным сном и солнцем был отягчен зоологический парк. Жутко и пышно было в нем в этот час. Я остановил коляску и вошел. До земли висели ветви и мимоз. Высоко возносились в пламенный воздух, в пыльно-серебристое небо пальмы. Накалились цветники. На горячих дорожках млели, цепенели огромные сказочно-разноцветные бабочки сказочно-богатых рисунков. В загоне под какими-то высокими зонтичными деревьями стоял покатый жираф, древнее египетское изображение которого считались когда-то баснословной смесью всех животных. И, поводя змеиной шеей, тянулся рогатой головкой к листьям макушек. И нельзя было понять, и льются ли эти узоры светотени, или блестит и переливается его песочной пантеровая шкура. В других загонах, закрыв ясные девичьи глазки, истомленные душной тенью, лежали палевые газели и антилопы. Дальше снова шли открытые солнцу пруды и поляны. Неподвижно на одной ноге, как на блестящей трости, стояли в теплой грязной воде прудов розовые фламинго, надутые пеликаны, хохлатые тонкие цапли. Неподвижно бронзово-зелеными маслянистыми бревнами лежали среди плавучих островов допотопные хамсы Египта, свиноглазые крокодилы, до половины высунувшись на горячую илистую отмель, и бессильно плоско растягивались на песке и пестрых камнях за частой сеткой клеток плетевидные гады, большеротые, остроглазые, самоцветными головками. Иные сверкали всем великолепием палитры в свежих красках, иные иероглифами точек, решеток, полос. Медленно ползла серая в черных чешуйках кошачья змея, и, как всякий ползучий гад, казалась длинной-длинной. Ночные змеи дремали. Они так втирались в песок и так сливались с ним, что лишь случайно наталкивался я на их неподвижно стеклянные глаза с вертикально хищными зрачками. Самоцветными камнями сверкали, скользя ящерицы. Искрились тысячи золотисто-купоросных мух. Прочно пахли нагретые травы. Животное теплой вонью несло из загона, где бродили голенастые страусы, нося на своих лошадиных ногах кургузы и туловище в атласно-белоснежных курчавых перьях, и с глупым удивлением вытягивая лысые головки на голых шеях. Хищно, восторженно и неожиданно вскрикивали в мертвой тишине крепкоклювые горбоносые попугаи, радужные, рубиново-синие, золотые и зеленые. И тогда сад казался Эдемом, заповедным приютом блаженства и незнания. Но с недаемой жаждой знания, жаждой запретного, я ходил от решетки к решетке змеиных клеток. Ужас и отвращение вселяла ленивая, широколобая, пучеглазая капская гадюка, лежащая толстым ярко-соломенным жгутом в темных подковках. Свившись в палевую спираль, отливавшую голубым пеплом, неподвижно смотрела в пространство круглоглазая, с яйцевидной головой Гайя, неотразимо смертоносная покровительница всего древнего Египта, символ величия и власти, уреус на царских митрах, жгут, обвивающий крылатую эмблему гора, ара, стократ изображенная над входами храмов.